Первым женихом почитал себя Николай Николаевич Муравьев, который, достигнув 32 лет и надежд на генеральский чин, вознамерился жениться. Отроду, не питая пылких страстей, он действовал методически. Попросил Мазаровича разузнать относительно приданого барышень, получил самые неутешительные сведения, но решил, что в России ему ничего лучше не найти. Он был, хотя хорошего рода, но совершенно без средств. Его отец, основатель московской школы колонновожатых, был еще жив и умирать не собирался, но дать сыну денег не мог, ибо имел 400 перезаложенных душ, нераздельно с дочерью, младшим сыном и его женой. Старший брат Николая имел с женой 600 душ и 100 тысяч долгу. Притом оба брата оказались замешаны в восстании, и хотя оправдались, Николай не решался покинуть Кавказ в такое смутное время. Полагаясь на свои будущие генеральские эполеты, Муравьев не мог и помыслить, что встретит отказ где-нибудь, куда соизволит посвататься, хотя нельзя сказать, что пользовался малейшим успехом у девиц. Поэтому он с презрением смотрел на толпу молодежи, которую почитал неприлично веселой и наглой, ибо все ездили к Ахвердовой без серьезных намерений. Но больше всего он негодовал, видя дружеские короткие отношения, с которыми Прасковья Николаевна принимала Грибоедова. Александр Сергеевич с его нищенским жалованием и незавидным чином тоже не был женихом и тем сильнее раздражал Муравьева. После долгого рассудочного колебания Муравьев остановил свой выбор на Соне, решив, что ее ум и воспитание превосходят Нинины. Он начал сватовство тайком, ибо слегка опасался отказа, хотя знал, что Софья, не колеблясь, отдаст руку тому, кто окажется способен помочь ее обожаемой мачехе. Замечая, что Грибоедов много внимания уделяет Нине, Муравьев решил его позлить, заявив ему как-то со смехотворным фатовством, что все еще сомневается, кого осчастливить своим предложением, потому что Нинаде ему нравится больше Сони. Александр в тон ему ответил, что неравнодушен к Софье, но жениться не намерен, понимай, как хочешь. Муравьев отстал, но с этого момента начал проявлять довольно явную ненависть к Грибоедову, стараясь всячески повредить ему в общественном мнении. Впрочем, его не очень слушали. 22 апреля 1827 года он женился на Соне, но Прасковья Николаевна всегда считала его чужеродным элементом в ее семье и не относилась к нему из крошечной доли того доверия, которое питала к Грибоедову. Подготовка к Сониной свадьбе, толкотня модисток и беготня женщин снова оставили Грибоедова в одиночестве. Еще с осени он пытался немного сочинять. Вдохновленные местами, куда занесла его судьба, он задумал написать пьесу на сюжет из армянской истории, взятой из анналов Тацита и отчасти из истории Армении Моисея Хоренского. На эту тему была написана классическая трагедия Кребиона-старшего «Радамист и Зенобия», пользовавшаяся огромной популярностью во Франции и в России. Грибоедов не собирался состязаться с французским автором, но его привлекал теперь мрачный, глубоко трагический взгляд на мир. Веселость его умерла, о комедии он не мог и думать. Александр сперва набросал все важные ему факты из источников, располагая их по сценам и актам. Он следовал Шекспиру, широко рисуя панораму дворцовой и народной жизни, изображая и сталкивая разнообразные характеры. Но вскоре руки его опустились. Воспоминания о недавнем неудачном заговоре, о недавних неудачных нервных попытках цареубийства, об отсутствии планов и веры в народ, все накладывалось на древнюю историю, придавая ей злободневнейший характер. Не было смысла писать такую пьесу. Если уж в прошлое царствование, кажущееся теперь таким либеральным, с цензурой мягкой по сравнению с новым чугунным уставом 1826 года, не пропустили в печать почти невинный перевод Венцеслава, выполненный Жандром, ныне не стоит и попытаться показывать кому-нибудь трагедию о заговоре против жестокого царя Радамиста, попытке его убить, восстании народа. На плане третьего акта Грибоедов остановился, отбросил перо и на словах «заговорщики ссорятся о будущей власти», в эту минуту устремляется на них Радамист, прекратил писать, подавленный горечью минувшего. Почему, друзья, не позволили народу участвовать в их деле? Будто он и не существовал. Устами своего героя он не оправдывал их. Он говорил, что нетерпение губит, что слишком много участников движения, в которых он не уверен, и что надобна решимость, ибо боязливое медленное нападение обречено. Но теперь уже было поздно. Все было в руках его друзей. Они сами упустили победу. Грибоедов это отчетливо сознавал и глубоко сожалел о неудаче и бесплодных жертвах. Тем временем на Кавказе продолжалась борьба за власть. Весной он невольно оказался в нее втянут. Раздоры и склоки генералов нравились ему не больше, чем в декабре, но он полностью сохранял объективность и ясно видел, что большинство интриг исходит из лагеря Ермолова, а Паскевич, напротив, на редкость благородно не пользуется властью, дарованной ему императором и недавними победами. Не то чтобы Иван Федорович не мечтал о командовании, но откровенно боялся занять самостоятельный и ответственный пост. В нем было что-то от выскочки, хотя род его существовал по крайней мере 100 лет. Он чувствовал неуверенность в своих силах, в своих правах на управление целым краем. Эта неуверенность проявлялась в излишней резкости с подчиненными, в желании приписать себе одному все заслуги, в натянутости и надменности движений, даже во взгляде напряженном и застывшем. От неуверенности Паскевич взял себе в адъютанты Ивана Осиповича Карганова, прозванного на Кавказе Ванькой Каином за склонность к вредоносному и подлому доносительству. Карганов много способствовал укреплению взаимной ненависти генералов. Он даже почти убедил Паскевича в намерении Ермолова отравить его. Грибоедов, долго отсутствовавший на Кавказе, вынужден был сперва общаться с Ванькой Каином, чтобы убедиться в его низости. Эти встречи очень повредили ему в глазах Дениса Давыдова и многих других. Однако, убедившись, он не стал бессильно злобствовать вдали, как прочие, а посоветовал Паскевичу, чтобы не сказать потребовал, выгнать Карганова. Грибоедов так себя поставил, что когда он что-нибудь говорит, ему должно верить. Карганов был отставлен, несмотря ни на какие попытки улестить Александра Сергеевича, и потерял влияние на Паскевича, признавшего тем самым свою ошибку. А вот Ермолов ошибок не признавал. Даже Муравьев, при всей своей мнительности, расположенный к Алексею Петровичу, не мог не признать, что тот не умел себя вести в сложных обстоятельствах. Имея всех за себя, видя участие, которое в нем принимали, он был малодушен, то жаловался, то сердился, то смеялся, то употреблял выражения неприличные ни сану его, ни летам, и не хранил того спокойного величия, коим бы мог сразить своих врагов. Грибоедов, в отличие от Муравьева, давно заметил недостатки Ермолова как правителя, и еще год назад, когда его положение оказалось наипрочнейшим, упрекал его в деспотизме и предвидел, что когда-нибудь с ним рассорится. Ныне же война показала недостатки Ермолова и как военачальника. Странно, но при великолепной репутации он за всю жизнь не выиграл ни одного крупного или даже среднего сражения. В этом смысле он был в чем-то схож с Кутузовым. Слава обоих как истинно русских командиров посреди Остзейской военщины далеко опережала их заслуги. Александр откровенно написал Степану: «Старик наш, человек прошедшего века, несмотря на превосходство, данное ему от природы, подвержен страстям, соперник ему глаза колет, а отделаться от него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников, слишком уважал неприятеля, который этого не стоил». Грибоедов всегда считал, что Ермолов упрям, как камень, что ему невозможно вложить в голову какую-нибудь идею, и всегда осознавал, что Кавказ нуждается в переменах. Необходимо меньше произвола и казней, больше правосудия и заботы о местных жителях. Теперь у Грибоедова была возможность влиять на человека, вполне следовавшего его советам и готового проводить политику, которую Грибоедов считал полезной и правильной. Однако ни Паскевич, ни Грибоедов не хотели действовать за спиной Ермолова или смещать его недостойным путем. В результате император рассердился уже на Паскевича за нерешительность и медлительность. С какой стати тот не берет власть в свои руки? Или думает, что государь послал его терпеть Ермолова? В январе царь уведомил Паскевича о скором прибытии начальника главного штаба генерала Дибича, которому были даны широчайшие полномочия. Дибич приехал, провел расследование, не нашел поводов для отстранения Ермолова за какие-нибудь служебные промахи и занял самую неожиданную для всех позицию. Он гораздо больше сошелся с Ермоловым, чем с Паскевичем, и попросил разрешения самому возглавить край, чтобы Ермолов тут оставался почти на прежней роли, а Паскевич вернулся бы в Петербург, где ему с характером благородным, но чрезвычайно чувствительным, самое место. Чувствительный генерал. Император, однако, лично и давно знал Паскевича, равно как и Дибича. 12 марта он потребовал от Дибича вручить власть Паскевичу. «Он сумеет, я отвечаю за него, выполнить мои желания». Ермолов на всякий случай сжег бумаги, но нужды в этом не оказалось. Император приказал обойтись без шума и скандала. Я воспрещаю всякое оскорбление самым положительным образом и делаю вас всех ответственными. Пусть все совершится в порядке, с достоинством и согласно точному порядку службы. 28 марта генерал Паскевич занял пост, прежде принадлежавший Ермолову. Дибич уехал разочарованный. Ермолов и Денис Давыдов проиграли. Последний пытался удержаться при новой власти, просил себе хоть какую-нибудь команду, но Паскевич был непреклонен. Он видел в Давыдове прежде всего родственника и приверженца Ермолова, и тут даже Грибоедов не сумел его убедить в полезности Дениса Васильевича на войне. Паскевич полагал, что на войне-то он и сам справится. А вот, во всем прочем, помощь ему была нужна. 4 апреля он официально отдал в распоряжение Грибоедова дипломатические сношения с Ираном и Турцией и уведомил Нессельроде о том, что любые награды Грибоедову Паскевич сочтет личным себе одолжением, так что пусть министр не упустит шанса. Неофициально он свалил на Грибоедова всю работу по гражданскому управлению краем, все переговоры с горцами, англичанами, всю деловую и даже частную переписку, ибо сам был очень неграмотен на всех языках. Грибоедов отказался только писать за него сугубо личные письма к портным и тому подобным. Прежде чем Александр в полной мере оценил размах предоставленных ему полномочий, он был несказанно обрадован приездом Льва Пушкина. Этот повеса принимал самое серьезное участие в событиях на Сенатской площади, помогая Адоевскому в командовании заградительной цепью. Однако, несмотря на заметную внешность, несмотря на родство с опальным поэтом, умудрился выйти сухим из воды и огня. Он даже не привлекался к следствию и на Кавказ явился добровольно юнкером в поисках приключений и заодно подальше от кредиторов. По безалаберности он забыл привезти Грибоедову рукопись нового сочинения своего брата Бориса Годунова, уже запрещенного цензурой. Точнее, император, назначивший себя личным цензором всех трудов Пушкина, посоветовал ему переделать драму в роман в стиле Вальтера Скотта. Пушкин ответил, что оно, конечно, было бы не дурно, но уж пусть остается как есть. Слава Годунова от этого только усилилась, и Грибоедов давно мечтал его прочитать. Рассердившись на невнимание Левушки и от души радуясь его приезду, он вспомнил былые шутки и принял его по-неприятельски, усадил между собой и выходом, и во все время визита стрелял в дверь из пистолетов, пробив ее насквозь сверху донизу. Однако Льва такие мелочи не могли смутить, и он просидел у друга долго, прочтя ему наизусть, в виде извинения, начало Бориса. Он знал на память все написанное братом. Отпустив его с пальбой в полк, Грибоедов занялся делами. Он сразу понял, что перед ним внезапно развернулся небывалый простор для деятельности истинно государственной. Персидская его торговля, совместная с Александром Всеволожским, пошла прахом с началом войны, терпела убытки и разорилась бы, не будь Всеволожский так богат. Но на смену ей Грибоедов получил в управление весь Кавказ и Закавказье, притом без всякой ответственности, лежавшей на Паскевиче. Теперь он мог посылать любые письма с фельдъегерями, под видом официальных, ибо Паскевич подписывал все, что ему подавал родственник, не читая. А иной раз, в избытке усердия, подписывал даже то, что не следовало, например, записки, обращенные к нему самому. Получались доклады к Паскевичу за подписью Паскевича же. 16 апреля Грибоедов отправил Булгарину срочное требование. «Пришли мне, пожалуйста, статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей новейшей системе какого-нибудь округа Южной Франции или Германии или Италии, а именно Тосканской области, коли есть, как края наиболее возделанного и обустроенного. На каком хочешь языке? И адресуй в канцелярию главнокомандующего на мое имя. Очень меня обяжешь. Я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но, по крайней мере, порядочную, которую бы разослал нашим окружным начальникам с кадрами, которые им надлежит наполнить. А то с этим невежественным чиновным народом век ничего не узнаешь». И сами они ничего знать не будут. При Алексее Петровиче у меня много досуга было, и если я немного наслужил, так вдоволь начитался. А вот теперь с Божью помощью употреблю это в пользу. В какой-то момент Грибоедов решил, что его неофициально сделали гражданским губернатором Тифлиса. Он предложил Паскевичу создать орган официальной печати в Грузии, газету «Тифлисские ведомости», которая сообщала бы населению более точные сведения о делах и намерениях властей, чем обычные базарные слухи. Это не могло устроиться быстро, поскольку требовало одобрения Петербурга. Он реформировал по просьбе Паскевича Тифлисское благородное училище. Он составил проект отстройки города на случай очередного мощного землетрясения, при этом настаивая на следовании местным архитектурным образцам с балкончиками и лоджиями вместо возведения домов унылого петербургского вида. Затем он сочинил таблицы по булгаринским образцам и разослал их начальникам, чтобы выяснить состояние экономики края. Однако смена экономического курса в Закавказье, решительно направлявшегося Грибоедовым на освоение, а не разорение Грузии, была не столь неотложна, как смена политического курса. 19 апреля он написал для Паскевича памятную записку о способах вступить в сношения с частными персидскими владетелями. 8 мая затребовал у окончательно уезжавшего Мазаровича копию Гюлистанского договора и все его записи и отчеты за предшествующий период, а заодно и подробнейший атлас края. Проанализировал все сделанное Ермоловым и к 12 мая, перед самым началом весенней военной кампании, составил принципы новой иранской политики и отослал их Нессельроде от имени Паскевича. Ермолов в своей внешней политике исходил из трех основных положений. Во-первых, он считал, что закавказских ханов, не вполне лояльных к России, надо всемерно сердить, выживать и гнать в Иран, а вовсе не пытаться склонить на свою сторону. Он был убежден, что помощь от них невелика, и лучше, если они не смогут вредить России, находясь на ее территории. Во-вторых, Ермолов категорически не хотел признавать Аббаса Мирзу, ставленника англичан, наследником иранского престола, а в пику ему поддерживал его старшего брата, надеясь на его будущую благодарность России за возведение на трон. В-третьих, на присоединенных территориях он почитал необходимым устанавливать российскую администрацию и российские законы, превращая всяких прапорщиков в судей над местным населением. Грибоедов давно полагал, что все эти позиции недальновидны. Во-первых, Аббас Мирза и его наследники имеют в удел Южный Азербайджан, непосредственно граничащий с Россией. И кто бы ни был иранским шахом, этот удел у них никто не отнимет. Следовательно, с Аббасом Мирзой полезнее установить добрососедские отношения, дабы он не грозил постоянными набегами в русское Закавказье. К тому же Грибоедов был убежден, что, обещав принцу покровительство, его легко оторвать от англичан, поскольку и он больше заинтересован в союзе с близкой Россией, нежели с менее ему важной Ост-Индией. Во-вторых, Грибоедов мечтал перейти к политике влияния, которую всегда успешно проводили англичане в своих колониях. Зачем ссориться с кем бы то ни было, даже с ханами, если без большого труда с ними можно жить в мире? Более того, например, армянские ханы и разные кочевые племена отнюдь не были особыми приверженцами Каджарской династии. Их можно было бы привлечь на сторону России в войне с персами. Заодно было бы полезно выявить всех недовольных положением дел в самом Тавризе и обеспечить их помощь. Правда, император непреклонно выступал против всяких попыток вести прорусскую пропаганду среди властителей и вождей племен. Он считал, что эта пропаганда будет нелегитимной, направленной на подрыв отношений между законным персидским монархом и его подданными. А Николай I, как прежде его брат Александр I, старался всегда поступать легитимно. Он, правда, решился, наконец, поддержать греческое восстание, сочтя, что 7 лет освободительной борьбы являются достаточным показателем волеизъявления греческого народа, не желающего подчиняться турецкому игу. Но, сделав над собой такое усилие, не соглашался еще и на отвлечение от Ирана подвластных ему лиц и племен. Генерал Дибич перед своим отъездом с Кавказа от имени императора приказал: «Всякие средства, клонящиеся ко взбунтованию провинций, нами еще не занятых, при всей вероятности успеха должны быть решительно устранены». Грибоедов считал эту игру в легитимность смехотворной и вредной. Почему занятие территории армией законно, а привлечение их без кровавых боев и жертв с обеих сторон незаконно? Он понимал, что Нессельроде никогда не даст согласия на распространение прокламаций среди народов, по землям которых вскоре пойдет война, поэтому собирался действовать без его согласия. Он хотел объяснить жителям Армении и Южного Азербайджана, что русское правительство воюет не с ними, а с шахом и его сыном, и что в ходе военной кампании русские войска не тронут жизни, собственности, религии, законов и обычаев этих народов. Убедив Паскевича, что предварительная разъяснительная работа с местным населением и ханами сбережет много сил и солдат, Грибоедов добился от него согласия действительно выполнить обещаемое, то есть ни в коем случае не свергать местные власти, а оставлять их исправлять прежние обязанности под общим контролем русского главы края, так, как это делали англичане в Индии. Паскевич думал, что это будет временная мера, удобная на период войны, но Грибоедов утверждал, что присоединяемые земли только тогда будут приносить истинную пользу, когда станут управляться по своим обычаям, независимо от русского министерства.